Братья и сестры, я хочу прочесть очень знакомые места из Священного Писания, знакомые такие вот места, которые как раз нам повествуют о Рождестве нашего Господа Иисуса Христа. Книга пророка Исаии, глава 9, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Иисус Христос пришел на эту грешную землю для того, чтобы нас спасти. Его желанием было спасти всех людей, но не все люди спасутся. И перед тем, как Ему прийти, и Господь еще раз через ангела повторил эту истину Евангелия от Матфея. Вот здесь так написано, в первой главе, 21 стихом. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Всех или не всех людей, братья и сестры, он спасет. Он спасет своих людей. Так написано в Священном Писании. Так сказал ангел вот перед самым Рождеством нашего Господа Иисуса Христа. То есть вот эти пять имен, которые были в Ветхом Завете, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, они дополнены и еще двумя именами новозаветными. Это Иисус, что значит Спаситель, Он спасет, и Христос, помазанник. Это Царь царей, Господь господствующих, это Бог, который пришел вот в образе человека, который пришел и стал человеком для того, чтобы быть понятным человеку, для того, чтобы люди могли приблизиться к Богу. Человек в любом случае не мог иначе к Богу приблизиться, потому что человек согрешил, и со времени грехопадения Адама человек уже не имел право общаться с Богом. Бог закрыл свое лицо. Если Бог и говорил Израилю с пророками, то это были отдельные моменты. А в общем человечество пошло по другому пути развития. Эта линия человеческого рода, она пошла жить вдали от Бога. Они не захотели, чтобы Бог над ними царствовал. И тогда Господь избрал себе народ израильский, отдельный народ, и начал в этом народе совершать свое дело, и говорить начал уже с этим народом. С того времени, как согрешил Каин, как согрешил Адам, когда все человечество, когда грешили люди и грешили так, что Бог вынужден был наказать человечество потопом, с того времени Бог уже определил вот такое вот определенное для человека время жизни на земле. Он сократил дни жизни человека на земле. Он сказал, что этого будет достаточно. И действительно, человек очень много мог сделать зла, если бы дни его продолжались долго. Бог определил времена и сроки. Потом Бог вынужден еще раз сокращать дни человеку. И мы это читаем в Священном Писании, когда вот, ну, Новый год отмечаем, празднуем, да, там вот, чтобы дней лет наших 70, так говорит Господь. То есть Бог это делает для нашего блага. Нам, может быть, это непонятно, почему так Бог делает, но Бог это делает так. И вот Господь, вместо того, чтобы нам жить на земле долго очень, Господь приготовил нам вечность. Приготовил вечность, где искупленные святые и свои Богу будут царствовать с Христом, будут жить вместе с Ним, будут находиться там, где находится Он, будут получать все те блага, которыми владеет Он, потому что Он Царь царей и Господь господствующих. Кроме тех имен, которые перечислил пророк Исаия, нам близки особенно имена новозаветные – Иисус Христос. Мы когда празднуем Рождество, говорим о том, что Иисус пришел в этот мир, Христос родился. Так поем мы и в наших гимнах, так мы поздравляем друг друга с Рождеством Христовым. И когда мы празднуем Его воскресение, братья и сестры, и когда мы отмечаем Его страдания, мы тоже говорим, что это Христос, который понес грехи наши на кресте Голгофском. Он пришел для того, чтобы спасти людей своих. Лука повторяет эту истину, и здесь вот через со слова ангела он тоже так вот здесь записал. Смотрите, как это слова, которые были сказаны Деве Марии. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и наречешь ему имя Иисус». То есть, как бы, слово остается верным при двух вот таких свидетельствах. Господь еще раз хотел напомнить нам, что Иисус Христос – это наш Спаситель. И сегодня мы должны, ну, вот так как-то переосмыслить еще раз наш жизненный путь и поблагодарить Бога за то, что в Нем и только в Нем мы имеем спасение. И нет имени другого под небом. Если кто-то нам скажет, что есть какой-то другой путь на небо, что путей много и пути разные, не верьте никогда этому, потому что есть только один путь – это наш Господь Иисус Христос. Он пришел на эту грешную землю для того, чтобы нас с вами спасти. Иногда у людей бытует такое мнение, что Христос пришел для того, чтобы спасти всех людей. Он сделался для всех послушных Ему, Слово Божие говорит, виновником спасения вечного. Для непослушных, для непокорных Он не сделался спасением, дорогие друзья, потому что они Его отвергли. Это вот на вопрос, ответ на вопрос здесь, можно ли вообще угодить человеку. Апостол Павел говорит, что я человеком не угождал, да, иначе я не был бы рабом Господним. Человеку не мог угодить Бог. Бог, который пришел в образе человека, который пришел и стал человеком здесь на земле, который был так близок к человеку, что к нему, к Богу, мог приходить каждый человек и получать ответы на свои вопросы, получать просимое. Когда люди приходили за исцелением, они получали исцеление. Когда у людей не было хлеба, они получали хлеб. Когда люди умирали, Он воскрешал их от смерти, дорогие друзья. И это было чудо, и много чудес, которые совершил Господь. Он изгонял бесов, и люди радовались этому. Но, однако, Христос не угодил людям. Почему? Они сказали, не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Так сказали и в Ветхом Завете, так они сказали и в Новом Завете. Нет у нас царя, кроме Кесаря. И Кесарь сегодня царствует, и Бог, ну так сказать, это правление Кесаря поддерживает, потому что это единственное правление, которое осталось для людей. Люди отвергли Бога, отвергли царя царей, отвергли Сына Всевышнего и сказали, что мы не хотим, нет у нас другого царя. И придет время, братья и сестры, когда царь царей и Господь господствующих, и наш Господь Иисус Христос снова придет на эту грешную землю и уже придет не для того, чтобы спасти. Он придет для того, чтобы царствовать на этой земле, а перед этим Он возьмет своих искупленных от земли, где будет встреча на облаке, спасенных и возьмет своих. И поэтому у нас остается один только вопрос для каждого из нас. И на этот вопрос мы должны ответить лично каждый себе. Мы свои Богу или мы не свои? Если мы Богу свои, тогда мы спасены, тогда мы имеем право на вход в небеса, тогда живем мы или умираем мы всегда Господне, тогда все абсолютно коренным образом меняется в нашей жизни. Свой ты Богу или чужой? Когда-то Иисус Навин спросил у ангела, ты из наших или из неприятелей наших, ты свой или чужой? Помните, да, такой вот такой момент был такой. Он сказал, я вождь воинства Господня. И вот сегодня мир разделен на своих и чужих по отношению к Богу. Люди иногда делятся на группы, на какие-то сословия, говорят, это вот свои, это чужие. А вот у Бога есть два сословия. Есть грешники, спасенные, помилованные, есть грешники, непрощенные, есть грешники, которые не нуждаются в спасении, не нуждаются в прощении, и таких ждет участь в озере огненном, горящем огнем и серой. Это доктрина о наказании, она так же весома, как и доктрина о спасении, о том, что Христос пришел спасти. Да, Он хочет всех спасти, Он желает всех спасти, и Он сказал, что в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так было, я еще приготовлю столько мест, сколько нужно будет, сколько вот есть людей на земле, которые, ну, покаются, которые примут Господа, для них, для всех есть место. Может быть, в нашем собрании есть еще души неспасенные, не обратившиеся к Господу, которые еще не приняли Его, царя, царей в свое сердце, не приняли Спасителя. Сегодня Господь приглашает его вас и говорит, что Он спасет людей своих. И если вы покаетесь сегодня, если вы отдадите свою жизнь Ему, вы станете своим Богу, и Бог со своими не будет расставаться, Он возьмет своих в свои вечные обители. Он будет доводить до совершенства, Он будет шлифовать, Он будет испытывать, но Он возьмет свое Царство Небесное. А туда никакой чужой не попадет. Мы видим из притчи, да, когда попытался человек один войти, он тут же был обнаружен, и Господь сказал, возьмите его, свяжите и бросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Почему? Да потому что он чужой. Он не свой Богу. Он не захотел принять одежду праведности, которую Господь предложил всем на брачном пире. Он решил, что и его праведность хороша. Он решил, что его одежда может быть даже и лучше, чем то, что предлагает Иисус Христос. Он, наверное, считал себя самым хорошим человеком. Может быть, и был в обществе неплохим человеком, мы не знаем. Но участь такого человека неплохого и хорошего, а однозначно с теми, которые не приняли Господа. Только есть один путь и одна возможность единственная, и один Спаситель есть, это наш Господь Иисус Христос. Сегодня люди пытаются найти в религиях общее что-то и говорят, что есть некоторые пути, разные пути, как вот на гору поднимаются альпинисты с востока, с запада, с севера, с юга, и в конце концов они на вершине встретятся, и все будут вместе, и все будет хорошо, и в корни там всех религий, есть упоминания о Боге, о вечности, даже о Христе находят там какие-то отзвуки. Это все неправда, это все абсолютная ложь, потому что есть только один путь в этом мире ко Христу. Путь, которым является Христос Сам, путь к Богу, и другого пути к Богу нет. И другой вершины нет, кроме та вершина спасения, на которой наш Господь Иисус Христос отдал жизнь свою. Это Голгофа, братья и сестры. И мы часто поем о Голгофе, мы рассказываем о ней стихи, мы благодарим Бога за то, что эта Голгофа совершилась для нашего спасения, и в этом тоже истина святая. Для этого именно Господь Иисус Христос и пришел. Великий вечный Бог знал, что человек его не примет. Он знал, что человек его отвергнет. И вот какое нужно иметь любящее сердце, чтобы при всем этом послать Сына Божия на смерть? То есть прежде создания мира, прежде пылинок вселенной, прежде того, как созданы были мы с вами, был уже уготован Агнец, потому что Бог знал, что люди не примут и скажут, мы не хотим, чтобы царствовал Ты над нами. Так и сегодня люди многие говорят, мы не хотим. И если не хотят, то Господь и не будет насильно никого заставлять или каким-то образом принуждать. У Него есть добровольный, свободный выбор. Он дал его человеку однажды и хочет, чтобы человек сам мог научиться отличать. Бог дал для этого знания человеку, где истина, а где ложь, где правда, а где обман, где заблуждение, а где вот именно спасение. И поэтому так хотелось, чтобы мы сегодня поблагодарили за это Бога. И еще вопрос такой возникает, много ли спасенных, много ли спасающихся, братья и сестры? Конечно, много, хотя ученики и вопрос задавали с некоторым таким сомнением, что вот путь сложный, путь трудный. Да, безусловно, путь трудный, и если мы в относительном промежутке времени говорим, мы говорим немного. Вот у нас в Москве жителей много, да, а христиан немного. Но, тем не менее, Господь сказал, что не бойся, малое стадо. И только в небе мы узнаем сколько. И только в небе мы увидим то количество, которое исчисляется тьмами тем, да, и которым нет числа, дорогие друзья. И это число знает только Бог, оно Ему известно одному. И пусть Господь прославится сегодня в нашей жизни. Поблагодарим Его за то, что и мы вошли с вами в это число спасенных и искупленных Божьих детей. Не по нашим заслугам совершенно, ничего не сделавши для своего спасения, Бог нам это подарил как подарок, вот как сегодня дарят подарки рождественские люди друг другу. А Господь это сделал для всех. Но не все приняли. И те, которые не приняли, те и останутся без спасения, останутся без Господа, останутся без Христа. Поэтому мне хотелось еще раз пригласить тех, кто в этом собрании есть, из тех, кто не пожелал еще, или, может быть, не знал, или, может быть, как-то не размышлял о пути спасения. Сегодня есть такая возможность прийти к Господу. Воспользуйтесь этим рождественским праздником, для того, чтобы прийти к Нему и поблагодарить Его, попросить у Него милости, погибшему грешнику, попросить у Него прощения, и Он войдет в сердце и сказал: «Я туда войду, с Отцом Своим войдем, и обитель у Него сотворим». Пусть прославится наш Господь. Аминь. Помолимся.